Глава 34. Дом выглядел весьма непрезентабельно, но стоял он посреди самого настоящего волшебного леса. «А если ты его поцелуешь, он случайно не превратится во дворец?» — спросил Деккер. «Такие штучки проходят только с лягушками. Они действительно иногда превращаются в красивых женщин». Рина позвенела ключами. «Может, мы все-таки войдем внутрь?» «Конечно. В жизни обязательно должны быть приключения и опасности. Ты уверена, что тут есть канализация?» «Когда я в последний раз наводила справки, здесь было даже кабельное телевидение». Рина вставила ключ в скважину и повернула его. «Со стороны владельца дома было очень любезно дать нам возможность все тут осмотреть. Скорее всего, он надеется, что мы случайно устроим пожар, и он сможет получить страховку». Распахнув дверь, Деккер и Рина остановились на пороге, жмурясь от бьющих в окна дома солнечных лучей, в которых танцевали мириады пылинок. Мебель оказалась такой же старой и нескладной, как и сам дом. Деревянные полы покрывал слой грязи. Деккер осторожно подпрыгнул несколько раз. Половицы, несмотря на его более чем солидный вес, не заскрипели. «Вроде прочно», — пробормотал он. «Дерево есть дерево». «А что это за дерево?» Деккер наклонился, приглядываясь к рисунку древесных волокон. «Вишня». «Надо же!» — восхитилась Рина. «Стол, который стоит у нас в столовой, тоже сделан из вишни». Лейтенант поскреб ногтем одну из досок. «Да, грязь только поверхностная. Все это можно очистить». Он проверил стены на стук, звук был глухой. «Деревянная дранка и штукатурка». «А это хорошо или плохо?» «Хорошо». Деккер еще раз постучал по стене. «Вот здесь проходит балка. Их несколько, они играют роль своеобразного скелета. Создают иллюзию, будто конструкция довольно прочная. Ну что же, пожалуй, тут можно будет надстроить еще один этаж». Рина мягко улыбнулась. «Значит, тебе нравится. Я просто стараюсь быть оптимистичным». Они осмотрели крохотный кабинетик, две малюсенькие спальни и расположенный между спальнями санузел. Кухня в доме оказалась довольно просторной, но имела такой вид, будто в течение последних 50 лет в ней ни разу не делали ремонт. Деккер остановился посреди кухни, широко расставив ноги и скрестив руки на груди, протянул. «Да, придется попотеть». «Тебе решать», — заметила Рина. «Если ты считаешь, что игра не стоит свеч, будем подыскивать что-нибудь еще». «А ты сможешь здесь жить?» «Если все оставить так, как есть?» «Если все оставить так, как есть, только пристроить дополнительную ванную комнату». Рина пожала плечами. «В Израиле такой дом считался бы роскошными апартаментами». «Во-первых, мы не в Израиле», — возразил Деккер. «А во-вторых, я видел тамошние апартаменты, дорогая. Они из гранита и мрамора». «Да, я смогла бы здесь жить», — сказала Рина. «Но рано или поздно нам понадобится еще одна спальня». Она бросила взгляд на старые пыльные буфеты. «Еще нам нужна приличная кухня. Ты сумеешь спасти что-нибудь из этой мебели?» Деккер внимательно осмотрел дверцы шкафов, осторожно постучал по ним согнутым пальцем. «Теоретически все, что здесь есть, вполне поддается восстановлению. Вещи добротные, прочные. Значит, кухонную мебель можно оставить? Пожалуй, если как следует смазать все петли». Какое-то время Деккер размышлял. «Пристроить еще одну ванную комнату я смогу примерно за месяц. Но что касается остального, кухонной мебели, еще одной спальни, расширения имеющихся...» Деккер шумно выдохнул. «С этим быстро не справишься. Мои воскресенья будут расписаны на год вперед. Боишься, что не потянешь?» «Да нет, дело не во мне. Просто я беспокоюсь о тебе и о Ханне. Когда по дому бегает маленький ребенок, но ведь днем Ханна в школе, а после школы она сможет играть во дворе». Рина вопросительно посмотрела на мужа. «Он, конечно, меньше того, к которому ты привык, зато очень красивый, правда?» «Да, дворик действительно симпатичный». На поясе у Деккера пискнул пейджер. Рина нахмурилась. «А ты не можешь хотя бы иногда отключать эту штуку?» — спросила она. «Будет только хуже. Мои коллеги по любому поводу начнут названивать мне по телефону, а то, глядишь, и домой заявится». Он прочел сообщение в окошечке пейджера. «Это из отдела по борьбе с наркотиками. Достав мобильный телефон, лейтенант набрал нужную комбинацию цифр. «Привет, Нильс, это Деккер. Что там у вас случилось?» «Ты все еще охотишься за парнем по имени Малькольм Кэрри?» «Да, конечно. Только что нам позвонили. Короче, есть сведения, что ребятишки из Уэстбриджа сегодня устраивают крупную вечеринку. У одного из парней родители уехали из города, вот они и решили оторваться. Веселье начнется 9:00. Малькольм тоже будет там со своей аптекой». Деккер почувствовал, как сердце его забилось быстрее. Значит, Иоахим не подвел. Пейджер снова издал тонкий писк. Лейтенант разыскивала Мардж. «Слушай, Нильс», — заговорил он в трубку, — «начинай готовить операцию. Для координации я пришлю тебе Берта Мартинеса и Тома Уэбстера. Этот Малькольм Кэрри — твой кадр, но мне он очень нужен. Получишь тепленьким. Сейчас я утрясу все с капитаном, а потом снова свяжусь с тобой. Понял?» Деккер дал отбой и тут же набрал номер Мардж. «А у нас новости», — сказала она. «Угадайте, какие?» Позвонил Иоахим и сообщил, что его однокашники устраивают вечеринку. Лейтенант почувствовал замешательство Мардж и пояснил. «Прежде всего он связался с отделом по борьбе с наркотиками, а они поставили в известность меня». «Иоахим позвонил в отдел по борьбе с наркотиками?» — удивилась Мардж. «Этот парень в самом деле педант. Судя по всему. А его самого на вечеринку тоже пригласили. Он сказал, что туда может прийти любой желающий. Значит, его отсутствие никому не покажется подозрительным?» «Скорее всего, нет», — согласилась Мардж. «Кто будет координировать наши действия с нарками?» «Берт Мартинес и Том Уэбстер. А ты постарайся добыть ордер на обыск машины Малькольма и дома, где будет происходить гулянка. Возьми с собой Оливера». «Кто сегодня дежурный судья?» «Рэндалл». «Тогда порядок». Деккер помолчал немного, чтобы унять возбуждение, прорывавшееся наружу даже в его голосе. «Мне осталось только согласовать все со Стрэпом». «Разве вы с ним еще не говорили?» «А с какой стати мне было с ним говорить?» «Я понятия не имел, позвонит нам Иоахим или нет. Да и прошло-то всего 2-3 недели». «Да, приблизительно». «Я позвоню Стрэпу прямо сейчас». Последовала долгая пауза, а потом Мардж сказала: «Пит, я думаю, он сейчас на турнире по теннису». Деккеру показалось, что ему в живот вонзили нож. «Да, верно, я разыщу его там». «А что, если мне...» «В этом нет необходимости». «Пит, было бы вполне...» «Мне пора идти, Мардж», — прервал ее Деккер и нажал на кнопку отбоя. «Что?» «Иоахим позвонил?» — спросила Рина. «Да». Рина улыбнулась, ведь это хорошая новость, не так ли? «Да, очень хорошая». «Однако вид у тебя что-то не особенно счастливый», — заметила Рина после некоторого колебания. «Мне предстоит согласовать всю операцию со Стрэпом. В данный момент он, скорее всего, усаживается в кресло на трибуне стадиона, где проходит турнир теннисистов-инвалидов, организованный Жанин Гаррисон. Самый дешевый билет стоит $20. За сотню можно получить место, откуда более или менее хорошо видно все происходящее. А за 1000 зрителям предоставляется право наблюдать игру с трибуны, расположенной у самого корта. К твоему сведению, все места на стадионе раскуплены». Деккер с горечью усмехнулся. «Но Стрэпу не о чем беспокоиться. У него наверняка есть пригласительный билет». Спортивный комплекс «Уэстхилл» был окружен большим парком. Стоял солнечный, безоблачный ноябрьский день. Раскинув над Лос-Анджелесом бирюзовый голубизны неба, природа словно бы посылала городу нежный осенний поцелуй. Хотя ветви большинства деревьев, сбрасывающих на зиму листву, уже обнажились, все вокруг казалось изумрудным благодаря обилию вечно зеленых растений и яркой зелени ухоженных лужаек, засеянных свежей травой. Несмотря на опознавательные знаки полиции на дверцах машины и пластиковый спецпропуск, прикрепленный к лобовому стеклу, Деккер с большим трудом продвигался вперед в пробке, образовавшейся при подъезде к стадиону. Уэстхилл, хоть и имел весьма внушительные размеры, все же не был рассчитан на проведение крупных теннисных турниров. Однако Жанин учла и это. Вокруг центрального корта были в срочном порядке расставлены дополнительные ряды складных кресел. Припарковав, наконец, машину, Деккер протиснулся к воротам стадиона и показал женщине-контролеру свой полицейский жетон. Она кивнула и пропустила лейтенанта внутрь. Зрители все продолжали прибывать. Деккер осмотрелся. Позади трибун выстроились киоски. В одних торговали сувенирами, футболками, спортивными костюмами, солнцезащитными очками, браслетами. На всех товарах красовалась надпись «Теннис в пользу пострадавших». В других предлагали богатый ассортимент блюд различных национальных кухонь. Те, кто уже успел проголодаться, расправлялись с едой, сидя на раскладных стульях за легкими столиками. Лейтенант перевел взгляд на примыкающую к стадиону территорию. Там, на огражденной канатами автостоянке, стояли парами 8 трейлеров, в которых располагались раздевалки для спортсменов. У входа на стоянку клубилась толпа репортеров, фотографов и просто зевак. Деккер на секунду задумался. Маловероятно, что Стрэп находится в одном из трейлеров, и искать его там было бы по меньшей мере нелогично. К тому же лейтенанта отстранили от расследования трагедии в ресторане, и он должен был держаться от этого дела подальше. Тем не менее, любопытство взяло в нем верх над логикой. Он вышел со стадиона через одну из импровизированных калиток, продрался сквозь плотную массу идущих ему навстречу зрителей и, подойдя к стоянке, показал свой жетон одному из работавших за минимальную зарплату охранников, который, как это обычно бывает в таких случаях, поинтересовался, что случилось. Деккер отделался общей фразой о том, что он выполняет поручение своего руководства, и нырнул под канат. Трейлеры были оклеены афишами турнира. На них значились имена многих известных игроков. Некоторые даже входили в число сеянных. Деккер обратил внимание, что к дверям трейлеров вели не ступеньки, а пандусы, и подумал про себя, что Жанин предусмотрел абсолютно все. Среди многочисленных охранников были и инвалиды. Один из них, сидящий в инвалидном кресле, посмотрел на проходящего мимо него Деккера, но ничего не сказал. Свернув за угол, лейтенант скользнул в узкий коридор между двумя трейлерами и тут же с колотящимся сердцем отпрянул назад. Это были они, Жанин и Шон. Деккер осторожно выглянул из-за угла, стараясь по жестам угадать содержание разговора. Если верить языку тела, о каких-либо нежных чувствах между собеседниками не могло быть и речи. Жанин, на лице которой были написаны скука и раздражение, смотрела куда-то в сторону, нетерпеливо постукивая по земле носком туфли. Шон что-то горячо говорил, размахивая руками, и лицо его буквально на глазах краснело. Слова слетали с его губ все быстрее, голос становился все громче, однако Деккеру по-прежнему не удавалось разобрать ни слова. Ясно было лишь одно. Жанин и Шон о чем-то спорят. Жалея, что он не может превратиться в насекомое, Деккер попятился, надеясь подобраться к спорящим поближе откуда-нибудь с другой стороны, но тут его остановил охранник-инвалид и потребовал предъявить удостоверение личности. Деккер достал полицейский жетон. Подозрительный секьюрити не удовлетворился этим и, поудобнее устроившись в своей инвалидной коляске, принялся задавать лейтенанту вопросы. Лейтенант, однако, не успел ответить ни на один из них, потому что из-за трейлеров внезапно показалась Жанин. Она была одна, без Шона. Деккер попытался сделать вид, что не заметил ее, одновременно лихорадочно соображая, как выйти из этой ситуации. Жанин, одетая по погоде в белую блузку с длинным рукавом, серый шерстяной пиджак и черные брюки, выглядела, как всегда, безупречно. Воротник пиджака был поднят. Золотистые волосы красиво обрамляли фарфоровой белизны лицо. Синие с прозеленью глаза Жанин были устремлены на лейтенанта. «Могу я узнать, что вы здесь делаете?» — спокойно поинтересовалась она. Деккер выдержал ее взгляд. И, не раздумывая, ответил: «Я ищу капитана». «Здесь вы его не найдете». «Все в порядке, мисс Гаррисон?» — спросил охранник. «В полном порядке, Брок», — снисходительно улыбнулась Жанин. «Вы можете оставить нас наедине». «Мне нужно идти», — буркнул Деккер и зашагал прочь. «Я провожу вас», — крикнула ему в спину Жанин и устремилась следом. «В этом нет необходимости». Деккер пошел быстрее, однако Жанин не отставала. «Хотите, я найду для вас место на трибуне, лейтенант?» «Буду рада это сделать», — сказала она и, схватив Деккера за рукав, заставила его остановиться. На лице Жанин играла дразнящая улыбка. «В конце концов, мы ведь больше не враги?» «Это вы так думаете, леди», — произнес про себя Деккер. И, посмотрев на руку Жанин, вцепившуюся в его рукав, осторожно, но твердо убрал ее пальцы со своего пиджака. чувствуя, как от прикосновения к ней по коже у него побежали мурашки. «Благодарю вас. Не надо», — сказал он вслух. Жанин обнажила в улыбке белые ровные зубы. «Капитан сидит рядом с кортом у прохода номер 4. Вы уверены, что мне не удастся уговорить вас поприсутствовать на турнире?» Ничего не ответив, Деккер отвернулся и, не оглядываясь, быстро пошел к выходу с автостоянки. Все его тело покрылось липким потом. Разговор с Жанин разозлил лейтенанта, и он невольно подумал, что никогда не простит ей того чувства смущения, смешанного с гневом, которое только что испытал. Когда он вернулся на стадион, истекали последние минуты перед началом турнира. Зрители с трудом сдерживали нетерпение. Все разговоры вокруг были только о теннисе, эдакий изысканный треп избранных, принадлежащий к высшей касте людей. Пока Деккер прибирался к первым рядам трибун, его то и дело слепили вспышками фотографы. Конечно же, они снимали не его, а звезд кино и телевидения, которые в знак солидарности с родственниками погибших пришли на стадион с черными повязками на рукавах. Деккера, однако, удивило, что среди зрителей не было видно людей, выживших в той ужасной трагедии. Разумеется, голливудские звезды первой величины не почтили турнир своим присутствием, но все же публика собралась достаточно известная. Лейтенант узнал двоих актеров, снимающихся в длиннющем и довольно популярном телесериале о больнице, сексуальную блондинку, играющую инспектора полиции в многосерийном детективе, трех из шести молодых неврастенников, появляющихся на телеэкране раз в неделю в юмористической передаче. На трибунах также находилось немало актеров и актрис, так сказать, второго плана. Все они пили шампанское, весело смеялись и, расточая направо и налево свои звездные улыбки, раздавали автографы поклонникам. Одним словом, организованный Жанин Гаррисон теннисный турнир был весьма заметным событием для такого относительно тихого района Лос-Анджелеса, как Уэст-Вэлли. Глаза Деккера тщательно процеживали толпу. Он обратил внимание на группу из примерно 20 пожилых характерных актеров. Мужчин в возрасте от 70 до 80 лет, загорелых и обветренных, как те ковбои, которых они когда-то играли. По всей видимости, это были друзья Уолтера Скиннера. Они жевали незажженные сигары, перебрасывали шутками и смеялись, вспоминая забавные эпизоды из своей прежней жизни. Однако вдовы Скиннера лейтенант на трибуне не увидел. Приставив к колбу ладонь, чтобы защитить глаза от яркого солнца, Деккер продолжал разглядывать публику, собравшуюся на трибунах, и через некоторое время внимание лейтенанта привлекла еще одна группа, расположившаяся через два прохода от него. На рукавах этих людей также были траурные ленты, повязанные в знак скорби по убитым, но вокруг них не суетились журналисты, да и сами они почти не разговаривали ни с друг с другом, ни с теми, кто сидел по соседству. Это были оставшиеся в живых и родственники или друзья кого-то из тех, кто погиб в результате трагедии. Они явно нервничали, злились и вообще чувствовали себя не в своей тарелке среди смеющейся, беззаботно болтающей толпы, но старались держать себя в руках. Деккер начал протискиваться к ним. При виде лейтенанта Тесс встала и пожала ему руку. «Я очень надеялась, что вы придете». Она смущенно улыбнулась и, обращаясь к сидящей рядом с ней женщине, сказала: «Кэрол, это лейтенант Деккер, тот самый человек, который оказал мне первую помощь и занимался моей ногой». Деккер узнал Кэрол Ангер, официантку, получившую пулевое ранение в руку. Хотя рука уже не висела на перевязи, Кэрол все еще держал ее как-то неловко, прижимая к боку. Она тоже встала и обменялась с лейтенантом рукопожатием, однако на лице ее застыло выражение враждебности. «Это хорошо, что полиция нашла время появиться здесь», — с некоторым вызовом заметила Кэрол. «Здесь должен быть мой капитан», — сказал Деккер. «Как видите, его здесь нет», — процедила Кэрол. «Пожалуйста, Кэрол, перестань», — воскликнул сидящий рядом с ней крупный мужчина и, протягивая Деккеру руку, представился: «Олаф Андерсон». «Вы были одним из шеф-поваров ресторана «Эстель», — вспомнил Деккер, пожимая его мясистую ладонь. «Да, сэр, и продолжаю им оставаться». «Я слышал, ресторан снова открылся». «Да. Народу у нас сейчас даже больше, чем раньше. Похоже, людям просто любопытно. «Это любопытство вурдалаков», — выпалила Кэрол. «Кэрол, не надо так», — вздохнула Тесс и огляделась вокруг. «Боже мой, сколько народу!» «Что-то вроде большой вечеринки», — Кэрол презрительно фыркнула. «Можно подумать, что всем этим долбанным випам есть дело до нас и до того, что случилось. Да наплевать им на все, и ей в том числе». «Перестань злиться, Кэрол», — попыталась успокоить официантку Тесс. «Она делает доброе дело и не берет за это ни цента». «А ей ни к чему?» — огрызнулась Кэрол. «Могла бы хотя бы подойти сюда и поздороваться. Как-никак родителей потеряла». «Люди по-разному переживают свою утрату», — Тесс взглянула на Деккера. «Наверное, вас неприятно поражает то, что мы так раздражены». «Ты вовсе не раздражена», — заявила Кэрол. «А вот я — да». «После того, что произошло в ресторане, любой может превратиться в циника», — сказал Деккер. Официантка вызывающе посмотрела лейтенанту прямо в глаза. «Наверное, у вашего капитана нашлись дела поважнее. Что-нибудь вроде совещания, посвященного вопросам бюджетных ассигнований, верно?» «Как ваша рука, мисс Ангер?» — спросил лейтенант. Кэрол, крепко стискивавшая раненую руку, тут же разжала пальцы. «Хорошо. Похоже, вам очень больно. Со мной все в порядке. Даже если вы испытываете сильную боль, вам нужно двигать рукой. Если вы постоянно будете прижимать ее к телу, как сейчас, у вас ослабнут мышцы. Вам каждый час обязательно надо делать рукой вращательные движения. И не забывайте принимать Адвил или Алиф. Если это не снимет боль, попросите врача прописать вам что-нибудь посильнее. Вы не похожи на человека, у которого быстро возникает зависимость от лекарственных препаратов, так что не стесняйтесь». «Ничего я не стесняюсь», — сердито выкрикнула Кэрол. «Это правда», — подтвердил Олаф. Официантка снова внимательно взглянула на лейтенанта. «А вас когда-нибудь всаживали пулю?» Деккер кивнул. «Во время исполнения служебных обязанностей?» Деккер кивнул еще раз и пояснил: при совершенно других обстоятельствах. «Это не важно. Кровь у всех течет одинаково». «Верно», — улыбнулся лейтенант. «О чем это вы?» Вмешалась в разговор миниатюрная женщина с коротко стриженными темными волосами. «Это лейтенант Деккер», — сказала Кэрол. «Он был в тот вечер на месте происшествия». Женщина протянула лейтенанту руку и, не сводя с него проницательный глаз, представилась: «Бренда Миллер. Рада с вами познакомиться». Бренда действительно была весьма обаятельной женщиной. Неудивительно, — подумал лейтенант, — что Скотт Оливер так ею пленился. «Вы из риэлторской фирмы Ашман и Рейнард. Начальница Уэнди Куллиган, я прав?» — осведомился он, осторожно пожимая ее пальцы. Бренда Миллер откинула назад голову. «Вам, наверное, кто-то об этом сказал?» «Просто у меня хорошая память на имена», — улыбнулся лейтенант. «А Уэнди тоже здесь?» Бренда неопределенно махнула рукой куда-то назад, и действительно, двумя рядами выше, Деккер увидел молодую, до болезненности хрупкую женщину. «Уэнди очень сильно исхудала», — заметил он. «Это естественно. Так всегда бывает, когда человек практически ничего не ест», — сказала Бренда. «А кто это рядом с ней? Аделаида Скиннер?» «Да». «Пожалуй, мне надо подойти к ним и поздороваться». «Я думаю, лучше не беспокоить Уэнди. Она пока еще...» Бренда не закончила фразу, но весьма выразительно растопырила пальцы и покачала в воздухе ладонью. «Что ж, очень жаль». Лейтенант перевел взгляд на Бренду. «Ей следует брать пример с Жанин Гаррисон». Бренда вскинула брови и с легким удивлением добавила: «Эта женщина блестяще умеет организовывать подобные мероприятия». «Улыбнитесь, вас снимают. Улыбочку!» — произнесла Кэрол издевательским тоном. Тесс вздохнула и покачала головой. «Сколько народу!» — тихо сказала она и посмотрела на Деккера полными слез глазами. «Знаете, что самое печальное, лейтенант? То, что Кенни наверняка был бы в восторге от всего этого. Ему всегда ужасно нравилось быть в центре внимания». «Садитесь, лейтенант», — предложила Бренда. «Я хочу вас кое о чем спросить. Как там поживает детектив Оливер?» «У него все хорошо». «Да садитесь же. Вы что, не можете согнуть колени?» «Я не могу остаться». «Что, у вас в это время бывает перерыв? Пора покушать пончиков?» — съязвила Кэрол. «Да перестань же, Кэрол! — умоляюще воскликнула Тесс. «Благодаря этому человеку я не потеряла ногу, и сейчас могу ходить, как все нормальные люди». Кэрол, нахмурившись, промолчала. «Мне очень жаль, что я не могу остаться», — сказал Деккер. «Но я буду рад встретиться с каждым из вас, где угодно, когда угодно, в любое время. Вам нужно только предупредить меня заранее». «Большое спасибо за ваше предложение», — поблагодарил Олаф. Какое-то мгновение Деккер размышлял, а потом заговорил снова. «Не могу понять, почему здесь нет капитана Стрэппа? Он собирался приехать сюда специально для того, чтобы выразить свою солидарность со всеми вами». «Похоже, мы его не особенно интересуем», — прошипела Кэрол. «Совсем даже наоборот». Деккер достал мобильный телефон и, набрав домашний номер Стрэппа, отошел в сторонку. Через несколько минут он вернулся и, глядя вниз на свои ботинки, сказал: «Я только что разговаривала с его женой. Он дома и лежит в постели, у него грипп». «Ну, конечно!» — воскликнула Кэрол. «Если его жена говорит, что он болен, значит, он в самом деле лежит пластом. Я хорошо знаю капитана». Кэрол впилась взглядом в его лицо. «Почему я вам верю?» «Я же не хочу вам верить», — пробормотала она. «Вы опять сдавливаете свою раненую руку», — заметил Деккер. Кэрол разжала пальцы. «Почему вы не можете остаться?» «У меня есть одно очень важное дело. Настолько важное, что я намерен вытащить капитана из постели». Деккер еще раз по очереди пожал всем руки. «Я знаю, никакие деньги не могут компенсировать человеческую жизнь, но, по крайней мере, вам не придется беспокоиться о том, чтобы все ваши счета были оплачены. Надеюсь, что благодаря этому турниру удастся собрать много средств». «Что ж, это нам все-таки как-то поможет», — согласилась Тесс и, помявшись, добавила: «Знаете, я нашла работу». «Вот как?» — изумилась Кэрол. «Когда?» «Это же здорово, Тесс, поздравляю», — обрадовался Олаф. «Работа самая обыкновенная, так что хвастаться особенно нечем. Буду просто отвечать на телефонные звонки. Все-таки лучше, чем ничего. И потом, это совсем не трудно, а в свободное время я смогу заниматься, чтобы сдать экзамены и получить лицензию агента по торговле недвижимостью». Тесс посмотрела на Бренду. «Если, конечно, предложение остается в силе». «Разумеется», — ответила Бренда Миллер. «Разумеется, оно остается в силе. И все-таки как дела у детектива Оливера, лейтенант?» «Он в полном порядке, мисс Миллер. Я передам ему от вас привет». «Обязательно передайте». Бренда вздохнула. «Ладно, пойду обратно к Уэнди. Мои наилучшие пожелания и Уэнди, и Аделаиде Скиннер». Деккер уже было направился к выходу, когда его окликнула Кэрол. «Я вас провожу». «В этом нет необходимости. Знаю, и все-таки я это сделаю». Они пошли прочь с трибуны, пробираясь между кинозвездами и их поклонниками. Повсюду сновали теле- и фоторепортеры. Внезапно, словно чертик из табакерки, появилась Жанин Гаррисон. При виде лейтенанта и Кэрол улыбка на ее лице стала еще шире. Втиснувшись между ними, она ухватила их обоих за руки и крикнула: «Снимок!» Ярко сверкнула вспышка, щелкнул затвор Никона. Деккер резким рывком выдернул свою руку из пальцев Жанин, бросился вперед, выхватил у фотографа камеру и, открыв заднюю крышку, вытащил из корпуса аппарата пленку, мгновенно ее засветив. «Какого черта вы делаете?» — возмущенно вскричал фотограф. Деккер сунул ему в руки аппарат, полез в бумажник, достал оттуда 4 банкнота по 1 доллару и 2 по 5. Затем прибавил к ним сотенный билет с портретом Франклина и, смачно шлепнув деньги фотографу в ладонь, повернулся к обомлевшей Жанин. «Если вы еще хоть раз, слышите, хоть раз ко мне притронетесь, я подам на вас в суд. Мне давно следовало это сделать. И обратите внимание, я говорю вам это при свидетелях». Он быстро зашагал прочь, забыв о Кэрол, и вспомнил о ней только когда она его окликнула. Резко остановившись, Деккер сделал глубокий вдох и медленно выдохнул. «Что с вами?» — спросила, догнав его, запыхавшаяся Кэрол, хватая в воздух широко открытым ртом. Лейтенант досчитал до 10 и сказал: «Извините, что я бросил вас». «Ну как вы?» «Дыхание сбилось, а так ничего». Деккер пожал официантке руку. «Позвоните мне через 2 недели. Я хочу знать, как у вас идут дела. А теперь мне пора. Надеюсь, вы получите удовольствие от турнира». «Лейтенант, а все-таки что произошло?» Это не важно. Кэрол улыбнулась. Дейкру показалось, что она улыбается абсолютно искренне, может быть, впервые за весь этот день. «Вы ведь ее ненавидите, верно?» Деккер промолчал. «Похоже, у нас с вами есть кое-что общее, помимо дырок от пуль», — заметила Кэрол. «Ну же, лейтенант, вы меня заинтриговали. Что происходит?» «Давайте поговорим через пару недель. И это все, что вы можете мне сказать. Это все, что я считаю нужным сказать». «Вы ведете себя так, словно решили воспользоваться пятой поправкой». «Это хорошая поправка». Деккер повернулся к Кэрол спиной и зашагал прочь. «И пятая заповедь тоже», — добавил он, обернувшись через плечо. «Что еще за пятая заповедь?» — крикнула Кэрол ему вслед. «Она гласит, почитай родителей своих», — выкрикнул Деккер, переходя с шага на легкую рысцу. «Сделайте Богу одолжение. Позвоните своей матери».